Не обратив внимания на мой открытый рот, гном поинтересовался. «Предпочтение есть, страна-производитель, Россия», — без промедления ответил я. Тот неопределенно хмыкнул и повернулся к левой стене. Пистолет Макарова, минимум модификаторов, гравировки нет, самый распространенный и дешевый вариант — 4000. Что значит модификатор? Мой вопрос нисколько его не смутил. Оружейник может поставить от 1 до 5 модификаций, зависит от уровня мастерства и предмета. На этой модели увеличенная обойма. Спиридоний отщелкнул и протянул мне обойму. Я не знаток в оружии, но насколько помню, по книгам и фильмам, у ПМА должно быть 8 патронов, а тут явно больше и непонятно, как они размещаются в стандартном магазине. Увеличение на 50% облегчил мне задачу гном. В остальном, тот же пистолет Макарова советую взять его. Посмотрел на меня без особой надежды. А что-нибудь покруче? Меня не устраивал простой пистолет. Как это предсказуемо? Покачал головой гном, потянувшись за другим стволом. Пещерный волк, база от ГШ-18 АС, калибр 9 мм, вес 470 грамм. Это все, что осталось от базы. В остальном, этот пистолет мне понравился. Черный с нереальным отливом. Приглядевшись, я понял, что это какие-то письмена, работа гравера. Пришла догадка. Ствол выглядел небольшим, но матерым хищником, что затесался в стаю гиен. 5 модификаций, продолжал аукционист, превратившийся вдруг в знатока оружия. Критический урон 5%, емкость обоймы 18 плюс 200%, отдача минус 50%, начальная скорость пули плюс 20%, начальная скорость пули плюс 30%. Теперь гравировка, полюбовавшись на мой вид, гном продолжил вещать. Слепая смерть покажет вам цель в темноте, тумане. Разящий игнорирует физическую защиту, не путайте с энергетической. Спиридоний помолчал пару секунд перед последним аккордом. Дополнительное свойство – бесшумность. Это не самая крутая модель, но и не самая дорогая соответственно. Сколько? Просипел я, тут же откашлившись. 500 тысяч, флегматично произнес тот. Да губу пока закатаем, давайте что-нибудь попроще. Гном кивнул так, словно это обычное дело. Достал с полки следующий ствол. ОЦ 39, или золотой пернач. Калибр 9-18 пм, вес без съемного приклада и боеприпасов 1-150 кг, полный вес 1-420 кг, начальная скорость полета пули 330 мс, два режима ведения огня, одиночные очередями. Скорострельность при стрельбе очередями 800 выстрелов в минуту. Вам еще интересно? Да-да, особенно про стрельбу очередями, с виду пистолет, восклицательные и вопросительные знаки. Пусть это вас не смущает, при прокачанной силе приклад устанавливать не обязательно. Итак, по остальному, 2 модификатора, емкость обоймы 27 плюс 55%, начальная скорость полета пули плюс 12%, гравировка, снижение веса на 5%, всего 40 тысяч, 20. Нет, юноша, мы теперь на моем поле играем, если я сказал 40, это значит 40. Бонусом запасная обойма и пачка патронов. Хорошо, беру. До меня стало доходить, как легко я раскидываюсь сотнями тысяч. Ужаснулся ли? Нет, жаба малость подвывала, этим пока и ограничивалась. Мне бы карту подземелий, или как они там называются, заводи, юноша. От себя скажу, что вам туда рано. Да, регулярно ходить на зачистки, это правильно, положительно повлияет на развитие профессии, но не на первом уровне. Начните с ничтожных прорывов. Это как, блох и тараканов давить? Разумеется, нет. В старом городе есть дома, в их подвалах случаются прорывы, называются ничтожными или малыми, просачивается всякое, размером с крупную крысу, может, чуть больше. Когда начинают беспокоить, вызывают команды зачистки, но это редкость. Обычно зачищают такие единички, как вы. Ну раз вы советуете, значит прислушаюсь. Это хорошо, что вы прислушиваетесь, похвально, потому что вам придется следовать общим правилам. Что за правила? Нельзя беспокоить обывателей, нельзя вводить их в курс дела. Поэтому в местах ничтожных прорывов те, что в городской черте, огнестрельное и любое другое оружие, производящее шум, запрещено. Логично, а если использовать глушитель, раньше разрешали, пока некоторые не начали наглеть, лазейку прикрыли. Как же их бить? Тут до меня дошло, что придется охотиться на крысы не просто ради спортивного интереса, убивать надо, насмерть. «Давайте поднимемся наверх, я принесу вам все, что необходимо». В компании молодого аукциониста я пробыл не более 20 минут. Спиридоний принес не так много предметов, всего два. Книга и блестящая монтировка, странный набор. Вот карта, которую вы просили, не нужно терзать обложку, там нет названия издательства, осадил меня старик. Мне же интересно, надо в руки взять, потрогать, посмотреть со всех сторон и с пистолетом в подвале поиграться не вышло, тут же получил отповедь. Вот ведь вредный старик, карту изучите дома, вы уже должны были понять, как это делается. А это, он протянул мне монтировку, бесшумное оружие. И что, мне за крысами с монтировкой бегать? Взял ее в руки. Инструмент шиномонтажника. Рубящий удар плюс 5. Писец. Нет, юноша, за ними бегать не придется. Как только увидит, бросится сама. А зрение у твари острое, как и все остальное. 1500 за карту, 2500 за оружие. 25 000 за какую-то монтажку, а не дох. Прежде чем вы продолжите, прервал меня аукционист. Хочу кое-что продемонстрировать. Трабери, обратился он к молодому, внеси, пожалуйста, инвентарь. Тот незамедлительно вышел и вернулся, закатывая в холл открытую тележку, этакая небольшая платформа, по центру которой находилось изготовившееся к прыжку чудовище. Это имитация крысовара, пояснил Спиридоний. Уровень усреднен, выполнен из вашей березы. То, что там сидело, напоминало крысу весьма отдаленно, формой да, если не обращать внимания на размеры, небольшая раскабаневшая собака, чистокол острейших зубов, выдающиеся клыки, я даже средний палец к одному из них приложил, один в один, только острый, а в дополнение, чешуйчатый хвост с круглым набалдашником, ужас, одним словом, позвольте, старик протянул руку к дорогущей монтировке, взяв ее в руку, он непостарчески сорвался с места, взмахнул железякой, будто это меч-кладенец и обрушил удар на голову деревянной твари. Та разлетелась в щепки с доброй половиной туловища. Силен дедок, а так и не скажешь, березу железякой раскрошить не всякий бугай сможет. Хотя, о чем это я? У старика явно сила прокачана. Меня что, разводит? Юноша, я бы сделал вам скидку на это оружие. Не усомнись вы, и дело тут не в моей гордости, имитация таки стоит опыта. Если хотите проверить силу удара собственноручно, я попрошу Траберия прикатить еще одну имитацию, но это будет стоить 500 опыта, мастерам надо платить. Что же получается, старый пердун купил игрушку за мой счет, без моего ведома и сам же ее сломал, что-то здесь неправильно. Закатывайте еще одного, Траберий посмотрел на старика, тот кивнул. Через несколько минут, на той же тележке сидел двойник чудовища. Я не стал изображать старого самурая с пробежками и красивым взмахом катаны. Подошел и треснул сверху со всей дури, неслабая отдача ударила по ладоням, заставив их разжаться и инструмент со звоном упал на пол. Деревянный монстр тоже пострадал, попал туда, куда целился, отломав тем самым половину мордочки твари, кусаться такая не сможет. Не забывайте, что крысовар не будет сидеть на месте, нападет, как только заметит. Бояться нужно не только зубов, когти, удар хвоста может привести к короткому параличу. И вообще, я не инструктор для бестолковых юношей. Берете? Да. И карту тоже. 4500. Спорить я не стал. Знания денег стоят, и человек к тому же полезный. Покопался немного в настройках кошелька, всего-то и надо было имя с суммой вставить и подтвердить. Перевел 4, а на сдачу снял забытые браслеты на интеллект. Аукционист не возражал. Тот пистолетик придержите, как подкоплю, так сразу заберу. Неделю, больше ждать не буду. Больше и не нужно. Глава 11. Что за странный день? Каких-то полчаса назад у меня было почти 500 000, а сейчас опять пусто. Проходя мимо магазина одежды, я с сожалением покосился на ряды шматья. А ведь мне приодеться надо перед охотой, и характеристики нужны не абы какие. Защита, атака, если такое бывает. Еще я должен за неделю собрать 5 000 000. Очень уж пистолет понравился. Для меня прежнего, задача практически невыполнимая, если только квартиру продать. Сейчас же, этого не требуется, имея руки и системный навык, можно практически из любого металла, сделать нечто ценное, с золотом и серебром. Я работать не могу, но ведь это временно, а поэтому, на выходе из магазина меня ожидал сюрприз. Сначала блямкнул телефон, оповещая о пополнении карты энной суммы, и только потом, я обратил внимание на двух знакомцев. О, Фуфлагон, Фулнагон, сука, а я Макс, кого ждем, придурки. Запасной выход, людным местом не назвать. Слева, видно малую часть парковки. Справа глухая стена соседнего здания и высится она метров на 15. Дверь запасного выхода выполняла только одну функцию – выпускать наружу. Даже ручки не было. По всему выходит, что я попал в западню. Одного чушка с длинным языком, осклабившись, ответил красный пес. Гопники синхронно достали ножи и вовсе не маленькие, два кинжала. Тот, что у фулнагона, вспыхнул синеватым свечением, обиделся, наверное. Не мудрено, с таким-то погонялом. Я прикинул свои расклады, драться с двумя отморозками на ножах не хотелось, не умею, да и нет у меня ножа. Монтировка не смотрится, их двое остается. Когда в моей руке появился пистолет, гопники уже подходили, совершая сложные маневры с перебеганием друг дружки поля боя, даже ножики из руки в руку перебрасывали, да ловко так, запутывали в общем. Заметив вороненую сталь, они чуть лбами не столкнулись. Я вот не помню, какой патрон первым стоит, разрывной или мясорубка. Ты чё, братан, в страхе загундосил пес. Шумно будет, нельзя обывателям показ. Заткнись, он тише твоего вонючего дыхания стреляет, состроив решительный фейс, передернул ствол. Прости, брат, давай мы просто свалим, а, это уже фуфлагон, пики побросали, а, бегом. Дважды звякнуло по асфальту. Валите отсюда, навел пистолет на голову ближайшего. Тут они стартанули с нечеловеческой скоростью, не забывая при этом перебегать друг другу дорогу, видимо, тактика такая. Добежав до стоянки, запрыгнули в здоровенный джип и с пробуксовкой зацепив при этом припаркованную легковушку, скрылись за углом торгового центра. Я не стал тормозить, зацепленная гопниками машина надрывалась воем сигнализации. Закинул пистолет во внутреннее хранилище, быстро подобрал ножи, поместив их туда же, направился в нужную сторону. На стоянке начали собираться люди. Далеко я отходить не стал, метрах в 200 находилась липовая аллея со скамейками, заняв пустующую, принялся наблюдать. Спустя несколько минут, понял, что обмылки не вернутся, на 100% я уверен не был, просто рассудил. Зачем, для чего, мозгов у них немного, странно, что вообще еще живы. Сейчас они свалят подальше, отлежаться пробухаются может, если деньги есть, нет, так кинут кого-нибудь, разведут по-тупому, а потом и про меня вспомнит. Я почти уверен, что мы еще встретимся и подготовятся они получше. Хрен на них. Понаблюдав за приехавшей полицией, я вспомнил о телефоне. Прочитал, подумал и решил позвонить. Алло, так, Ковалев решил сообщить о внезапном выздоровлении, а ведь поздно уже, я говорил про возможность попасть под сокращение, так-то Кир не стал дожидаться, пока я что-то скажу, ответил сам. Ты попал, Ковалев, тебя сократили, наконец-то, полный расчет сделан, ты же поэтому встрепенулся, так я уволен, решил все же уточнить, мало ли какой задвику так-то Кира случился, с цифрами шутить нельзя. Да, Ковалев, не люблю повторять, но для тебя сделаю исключение, в последний раз же, ты уволен. Ух, ну слава богу, спасибо так-то, Кир, и прощай. Так, хотите получить душевное спокойствие, разорвите отношения со стервозной себелюбивой женщиной, а чтобы получить двойной бонус, увольтесь с нелюбимой работы. Да это не бонус, а кайф. Сбросив вызов бывшего начальника, я вспомнил о ближайших планах. Был неподалеку магазинчик радиотехники, не из тех, что торгуют телевизорами и микроволновками, такой мне не интересен. В этом продавали различную мелочевку для ремонта, детали, микросхемы. А поскольку он все еще выживал, значит продукция пользуется спросом. Но мне требуется кое-что другое. Кабель с посеребрением и позолотой, уточнил престарелый продавец. Есть, конечно, но не для всякой аппаратуры. Уточните, какой фирмы усилитель? Он поправил очки в роговой оправе. Я не имел понятия, для чего используются такие кабели, но понимал, что они не мотками идут. Штекер с одной стороны, штекер с другой. Давайте самые длинные, что у вас есть, нашелся я. Продавец ушел и вернулся с несколькими связками целлофановых упаковок. Так, вот посеребренные, а эти с позолотой, он разложил в две отдельные стопки. Изготовитель, я так понимаю, не важен. Нет, из магазина радиотехники я вышел с объемным пакетом, но обедневшим на 8 с копейками тысяч, деньги невеликие. Но, если учесть, что расчет был в сумме неполных 11 тысяч, то для меня прошлого светила не самая приятная перспектива. Но здесь, ключевое слово прошлого, я сейчас другой. По пути домой зашел в магазин эзотерических товаров, никогда в нем не бывал, больно уж название странное, Вики, пожалуй, подойдет. А привлек меня рекламный постер. Камни, браслеты, последние были изготовлены из горного хрусталя, агата и чего-то еще, как раз для меня. Милая брюнетка с прикольной татухой на спине, продала мне несколько бус из разных камушков. Мне понравился малахит и горный хрусталь, она посоветовала не совмещать их, дабы не усугубить рост разрывов в карме и втюхала пару бус с агатом, для компенсации, так сказать. А я заметил несколько катушек блестящей проволоки на ее столе, как выяснилось, это был мельхиор. В итоге, домой я пришел с двумя пакетами, большой, заполненный материалом и маленький с продуктами. Много ли можно купить жратвы на 500 рублей, спросите у меня. Ну да ладно, будет день, будет пища. Привет, баба. Проглот встречал меня с кошачьими матами. Да погоди ты, не ругайся, сейчас покормлю. Наскоро перекусив, я взялся за работу. Толстый пруток латуни, металл не твердый, накрутил на кругляк, стянул и откусил лишнее, не стал снимать колечко, как делал это раньше. Для начала обстучал его по периметру до овального состояния, используя маленький молоточек. Заготовка увеличилась, пришлось снова стягивать и опять обстукивать. Чуть подумав, взялся за недешевые кабели, процесс замедлился тем, что пришлось откусывать штекеры и снимать оплетку. Посеребренная проволока оказалась мелкого сечения, и следующие полтора часа я потратил на обмотку латунной заготовки. Ох и кропотливое это дело, вдевать и накручивать, стягивая при этом, успокаивало то, что после крафта колечко станет монолитным. Настала пора выбора камня. Покрутив в руках несколько бус, решил начать с горного хрусталя. Взялся за паяльник. В итоге на колечко я потратил пару часов. Ничтожное старое кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Удача плюс 1. Дополнительные свойства. Слияние. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 20 единиц опыта. Так, сказал я, тут же сплюнув, не хватало еще заразиться. Про удачу я думал и раньше, но вот плюс 1 не жидковато ли, и что такое слияние? Это легко проверить. Когда надел на палец, не поверил своим глазам. Да и как прикажете верить, если вместо колечка я видел блеклое, едва заметное очертание? Что за хрень? Подошел к зеркалу, глянул на руку и не заметил колечко, то есть прямой взгляд показывал, а отражения нет. Можно сделать вывод, что предмет видит только хозяин, в теории, конечно. На ком мне проверять? На коте, что ли? Но если мое предположение верно, то это чудо какое-то, и весьма нужное. Теперь я не буду выглядеть цыганом, отбившимся от табора. Ладно, с этим разобрались, но что же дает удача? Ее у меня теперь плюс 2. Будем проверять. С обмоткой возиться не стал. Скрутил из простой меди, сделал закреп на навершие и поместил туда кусочек обычного стекла. Для прочности добавил припоя. Интеллект плюс 1. Предсказуемо не имба, но и не бесполезно. С материей у меня беда, так что напялил изделие не раздумывая. Прислушался к организму. Давно пора что-то съесть. Помимо яиц и сосисок, оставалась каша. Ее то я поставил на огонь. Она не только желудок способна набить, но и интеллект на какое-то время повысит. Со следующими кольцами я тоже не заморачивался, медь плюс стекло. Из 5, с интеллектом вышла парочка, остальное, сила, выносливость, ловкость. Надев кольца с интой, я заглянул в характеристики, все верно, незримая емкость с темной материей, наполняется быстрее, и я даже знал почему. Одно из двух колечек, что надел перед входом в логово старого пердуна, оказалось весьма полезным. Скорость восстановления темной материи плюс 1%. Судя по наполнению, речь идет о минутах. Получается 60% в час. Если учесть кольца, получается очень некисло. Мой родной интеллект, если можно так сказать, показывает 3, это 30 единиц материи. А если увеличить показатель, скажем, в 10 раз, а в 100, расходы, разумеется, возрастут кратно. Но все равно прибавка весьма приятная. Возьмем, к примеру, показатель в 1000 единиц материи, за час восстановится 600. Разве это не имба? Или я чего-то не понимаю? А если перекрафтить колечко на плюс 2, 1200 что ли? Я почти уверен, что со временем сумею его сделать. Ладно, поели, помечтали, пора за работу браться. Система, или что там всем руководит, поощряет усидчивость, труд, ну и фантазию. так что лениться не будем. Основу следующего кольца я слезал с удачного, также обмотал его серебряной проволокой, вместо горного хрусталя припаял агат. Получилось нечто настолько интересное, что я не понял. Ничтожное старое кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Отвод глаз плюс 1. Дополнительные свойства. Слияние. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 20 единиц опыта. Что значит отвод глаз? Напялив кольцо, я встал перед котом, а тому плевать, лениво открыл один глаз, окинул презрительным взором и закрыл. Так ты меня видишь? Баба не ответил, в этот раз даже глаз не раскрыл. Непонятно, озадаченно почесав затылок, подошел к зеркалу. На меня смотрел все тот же Макс, колечко не видно. Рассудив, что работает только с посторонними, возможно, людьми, взялся за следующее кольцо. Прочность плюс 20%. Да вы издеваетесь, восклицательные и вопросительные знаки, почти час впустую. Ладно, сдаваться я не собирался, следующие несколько часов, крутил и паял, из тех же материалов, что и первые два, хотелось кое-что проверить. Когда на улице стемнело, пальцы соднило от многочисленных ссадин и порезов, но на столе лежало 6 заготовок. Ну, приступим. Отвод глаз плюс 1. Класс, наверное. Ловкость плюс 1. Сила плюс 1. Интеллект плюс 1. Отвод глаз плюс 1. Скорость восстановления жизненной энергии плюс 1%. В общем-то, нормально. Да что это я? Последнее, если процент в минуту, то вообще супер. Посмотрев за окно, где уже зажглись уличные фонари, я зевнул. Наверное, пора и честь знать. Глава 12. 6 утра, по местному времени. Я не стал подскакивать, видимо, начал привыкать к будильнику, который бьет одновременно по мозгам и глазам. На чем я вчера остановился? Ах да, крафт. Весь сегодняшний день, почти весь, я планировал посвятить работе на дому и уже хотел забить на утренние дела, включая завтрак, и это несмотря на то, что проспал я максимум часа 3. Пришлось брать себя в руки и начинать с утренней рутины, затем вспомнились некоторые вопросы, и я полез на форум темных миров. У системы, как бы это тупо ни звучало, должна быть какая-то система. Я пока не особо соприкасался с основной ее частью. Красный пес с фуфлагоном не в счет, но тот малый, доступный кусочек, оставлял много вопросов. Именно поэтому, напоровшись на тему под названием «Маленькие хитрости артефактора», я поначалу залип. Архимаг Прокоп: нет, так это не работает, хотя многие местные умники готовы спорить со мной до кровавого поноса. Соблюдение пропорций металлов в изделии, взвешенные до сотых долей грамма, не дают никаких гарантий. Сегодня у тебя получилось ловко с силой на плюс 4, а завтра выпадет что-то мусорное, типа прочности с меткостью. О чем вообще разговор, люди? Восклицательные и вопросительные знаки. Дам вам простой совет: не слушайте нубов с электронными весами. Идеальный сплав может получиться только с соблюдением технологий гномов, то есть печь должна работать строго на каменном угле. И еще раз напомню, пропорции плюс-минус пару грамм не важны, уголь, вот что важно. Ренобоец: да что вы все со своим углем лезете? У меня на газу прекрасная бежа получается, он дешевле и не воняет. А по поводу сплавов скажу свое: золото чистейшей пробы, не терпит примесей. Честный багдадский, куплю любую состаренную бежу, от 500 опов. Пишите мне или музону, в любое время. Прокачанный: коллеги, о чем вы спорите? Какие печки? Я ведь уже неоднократно писал, положительное влияние на работу имеет только большой накопитель материи. И чем полнее он, тем лучше результат. Впитав нужную информацию, пошел гулять по другим веткам форума. Самая интересная из них — книга навыков или щит для лохов, очень интригующе. Местный: давно хотел затронуть эту тему, сам был молодым да горячим, даже думал когда-то, что стал бессмертным, как Коннор Маклауд. Увы, время расставило все по своим местам, хоть я и выжил. Ну да к черту меланхолию. Хочу обратиться к тем, кто купил навык пассивный щит. Вы лоханулись. Не буду говорить, с кого эта книжка выпадает, сами скоро узнаете. В нескольких словах накидаю суть навыка. Уровень 1. 100 материи и 1000 опыта. Для тех, кто пока не знает, столько стоит изучение первого уровня. Но если уже изучили, то могу вас поздравить. Теперь ваше тело имеет тонкую пленку, которую не способны прокусить, догадайтесь кто. Нет, не тигры и даже не собаки с крысами. Поздравляю еще раз. Если кто-то из новоиспеченных решил, что он теперь пуленепробиваемый, то пусть обломается. Нет, врать не буду, пассивный щит способен дать защиту от пули, но только не на первом уровне, а где-нибудь на 101-м, и стоить это будет, как авианосец с полным парком истребителей. Я вроде поздравлял, но не поленюсь сделать это еще разок, ядерным лохам не помешает. Поздравляю, вам больше не страшны земные комары и все их мелкие собратья. Круто, правда, но крупные жалящие, начиная с пчел, все еще способны навредить. Попробуйте качнуть до третьего, возможно, поможет. Я тут не подсказчик и вряд ли такой найдется, ведь никто не изучал пассивный щит выше первого уровня, есть куда более сильные навыки. Изучив несколько веток форума, я пришел к интересным выводам: либо я лох печальный, либо чего-то не понимаю, но это нисколько не умаляет первого достижения. Не было ни единого упоминания о работе с проволокой. Печи газовые, печи угольные, электрические тоже упоминались. Один из местных писак провел в гараж напругу в 380 вольт, соорудил печь, готовил себе сплавы, о чем и похвастался. А кто теперь я? Проволочный артефактор? Тема со щитом тоже волновала. И чем плоха защита, не потребляющая энергии, я пока не понимал. Может, и прав тот местный лох, я, ядерный, купился на неведомые плюшки. Признаться, мысль о пуле непробиваемости посещала и меня, так, мельком. В отличие от других одаренных, я понимал, что такая защита дешевой не бывает. Но чтобы авианосец, на это точно не рассчитывал. Не убедили. Сомневаюсь, что у системы есть что-то бесполезное. Если никто не изучал выше первого, то откуда они могут знать, что защита так себе? По-любому кто-то качает да помалкивает. Ну да ладно, будет день, будет пища, глядишь и заработаю на такой кораблик, а пока, займемся своими мелочами. Я работал весь день, крафтил. Когда показатель материи снижался до нуля, садился за кольца, браслеты, не забывал собирать комплекты цепочек с кулонами, даже женскими клипсами не брезговал. И крафтил, крафтил, можно сказать, до отупения. У меня было 7 видов проволоки, кто бы мог подумать, что из такого малого количества может получиться столько вариантов. Позолоченная проволока в посеребренной и наоборот, медный перстень, именно перстень, я сделал его толстым с 3 видами камней, в 2 видах обмотки и множество других вариантов. Особо порадовал мельхиор, вот уж не думал, что с него может получиться что-то стоящее. К вечеру разложил все изделия по кучкам, интосинтой, ловко-словко и не поленился подсчитать. Получилось 108, класс. Теперь можно и отдохнуть. Поставил чайник, накрошил бутербродов и хотел было включить телевизор, потянулся за пультом, и с недавних пор прежняя жизнь меня практически не волновала, и вместе с ней и события вне системы. Системный задрот, улыбнувшись, я включил ноут и зашел на форум. Во время крафта у меня всплыл вопрос, сколько надо сделать изделий до второго уровня, но не хотел останавливаться, забрался на волну, так сказать, и теперь, прыгая по веткам форума, нарвался на одну интересующую меня тему. Прокачка профессий для нубов. О, мне сюда. Кусая бутер, я мысленно потер руки. Один из знатоков растолковывал прописные истины. Допустим, артефакторика. Вы можете изготовить сотни и даже тысячи изделий, затратив на это уйму времени и денег, но так и останетесь на первом уровне навыка. Кого-то сей факт сильно огорчит, кто-то даже бросит это дело и займется наконец истреблением крыс, а третий, скорее всего, знаток, зайдет в интерфейс, откроет вкладку профессиональных навыков и переведет очки мастерства в нужную профессию. Так же тупо, как и с кошельком, очки начисляются просто, одно простое изделие равно 1 единице. Чтобы перепрыгнуть на второй, нужно иметь 100 единиц мастерства, на третий – 1000, все последующие уровни – нужно умножать на 10. Тут бы впору за голову взяться, ведь, скажем, на 10 умопомрачительная цифра, необходимо скрафтить 100 миллиардов предметов. Я аж подавился. Прокашлившись, стал читать дальше. Есть ли столько звезд на небе? Но не все так безнадежно, не нужно тратить 10 тысяч лет. Отвлекшись, я последовал совету знатока, открыл вкладку «Профессиональные навыки». Артефактор. Уровень 1. Прогресс. 372%. Это значит, что я легко опою второй уровень профессии, и остается еще 272 единицы. Но вот в чем заковыка, хоть убейте, но не помню, когда это я скрафтил 372 предмета, если только во сне, в состоянии сомнамбулы, восклицательные и вопросительные знаки, Знаток успокоил и тут. Не спешите бежать к врачам и парапсихологам, никаких чудес, вернее, с ними-то как раз проблем нет, но что касается цифр, на помощь приходит их мама, математика. Дело в том, что учитывается не только количество созданных артефактов, но и качество исполнения. В частности, ничтожное старое кольцо, сомнительного качества. Мое колечко с рангом разрушения, добавляло непростое свойство старое, что автоматом добавляло единичку к профмастерству, дабсвойства, что прописывались в конце, типа, дополнительные свойства. Слияние, добавляло еще одну единицу. Получается крайнее изделие, давали аж по 3, то есть 10 миллиардов на 10 уровне резко превращались в 3. Но и это еще не все. С каждым уровнем добавляется шанс выпадения еще одного стата, а на 10 шанс выпадения аж до 10. Следовательно, еще дополнительные очки мастерства. Так что не все так прискорбно. В приподнятом настроении, дожевывая очередной бутерброд, я залез на ветку, где артефакторы хвастались своими изделиями. Среди нытья и потока шлака, глаза выцепили одно колечко, от вида которого, у меня потекла слюна, а характеристики вот такие. Закаленное старинное кольцо, среднего качества, уровень 3. Характеристики артефакта. Интеллект плюс 3. Интеллект плюс 3. Восстановление темной материи плюс 2%. Дополнительные свойства. Слияние. Одна ячейка. Заключенная сущность 1 уровня. Это изделие добавляло 21 очко мастерства. Я не совсем понимал логику, да и веры на данный момент не было. Просто так утверждает автор комментария. Но главное, цифра очень воодушевляла. Ладно, это все мечты, вернемся в свою реальность. Второго артефактора я опнул, получив в родной интеллект плюс 1, не сразу это понял. Интеллект 4. Приятная прибавка. Следующим шагом, ну или крайним перед сном, я хотел выучить второй уровень щита, что связано с определенными трудностями. Требовалось 200 единиц материи, где их взять? Про накопители я уже знал, можно купить у того же аукциониста, но ценник на самый мелкий, то есть малый накопитель темной материи был не маленьким, а с финансами у меня швах. Вот и думал, если сниму кольцо с восстановлением материи, одену 10 центы, плюс 2 браслета, цепочка с кулоном и мои родные 3, получится 17. Где взять еще 3? А что если? На этой мысли я побежал на кухню. У меня осталась каша с бафом на плюс 2 и еще кое-что. Спустя примерно минут 40, я был сыт и стоял перед зеркалом. Последнее вовсе не было обязательным действием, просто хотелось запомнить момент и больше так не делать. Тот факт, что никто меня не видит, нисколько не успокаивал. Ну, поехали. Повесив на уши поклипси с блестящими звездочками, заглянул в интерфейс. Для изучения навыка пассивный щит уровень 2 требуется. Темная материя 200 единиц. Свободный опыт 2000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Проверил наличие и немедля изучил. Что интересно, в этот раз без последствий. Крепость тела 100 плюс 10%. Базовый показатель 100. Встроенный показатель. Навык 2 уровня пассивный щит плюс 10%. Если следовать логике роста, то третий уровень будет 15. Восклицательные и вопросительные знаки. Скорее всего, да. Я не стал материться, сам знал, на что иду. Спать я улегся не в самом лучшем настроении. Глава 13. Спиридоний перевел вам 1 единицу опыта. Я бы долго ломал голову над причиной странного поведения аукциониста, если бы не примечание, прописанное ниже. Юноша, вы забыли ко мне дорогу, так я напомню, только скажите, могу даже на карте отметку поставить, если вы изучили картографию. Молодежь ленива, но вы таки делаете некоторые успехи, значит, не совсем безнадежны. Загляните к старику, у него много хороших друзей, а дорогих сердцу клиентов еще больше. Один уже спрашивал за тот пистолет, но ведь я честный слуга аукциона, осталось 5 дней. Наверное, стоит заглянуть, на пистолет не хватит, но кое-что продать не помешает. Рассудив так, я и отправился в скрытый город. Когда я вывалил на аукционный столик кучу колец и другой бижутерии, Спиридоний хмыкнул и парой легких движений разделил ее на несколько частей. Скорее всего, работал какой-то навык, потому что теперь предметы разделились по категориям, я пока не понимал каким. Вот эти низшие артефакты могу забрать по 400 за каждый, но поскольку я смотрю в будущее, то дам прямую подсказку. Я был весь внимание, старик вел себя странно и даже ни разу не оскорбил. Вы можете их сломать, и не надо смотреть на меня такими глазами, дыру прожжете. Артефакты с прибавками к телу не так уж ценны, но здесь он поднял кольцо. Есть интересное дополнительное свойство, слияние, а вкупе со старым изделием, полученный после слома предмет обладает большей покупательской способностью, нежели кольцо на силу. Сломайте. Протянул его мне. Сила плюс один. Ладно, не так уж и жалко. Взял кольцо в два пальца и через секунду, оно превратилось в тонкий металлический слиток. Неудачная попытка улучшения. Предмет разрушен. Получено предметов. Одна пластина созидания. Вы сломали артефакт класса ничтожный, получено 2 единиц опыта. Ну и что с ним делать? Юноша, аукционист покачал головой. Как называется полученный ресурс? Пластина созидания, тупо ответил я. С них создают артефакты, более высокого уровня, вам пока что недоступного. И стоят они в 1,5 раза дороже. Ломайте следующие. И я сломал, взялся за следующие, замечая, что темной материи всего ничего. Дальше был сюрприз. Ха, если изделия первого уровня смотрелись дешевыми поделками, то этот артефакт выглядел как настоящее кольцо, никто даже не заподозрит, что исходник был выполнен из нескольких витков цветной проволоки и копеечных минералов. Обычное старое кольцо, низкого качества. Уровень 2. Характеристики артефакта. Интеллект плюс 2. Дополнительные свойства. Слияние. Вы создали артефакт класса обычный, получено 50 единиц опыта. Это колечко, я продавать не собирался, тут же напялил на палец, аукционист на это никак не отреагировал, дождался, когда я доломаю оставшиеся. Получившиеся 7 пластинок, пододвинул к Спиридонию. Спиридоний перевел вам 4200 опыта. Приятный обмен. Ресурсы исчезли в загребущих руках. Теперь дальше. За кольца с критическим уроном даю по 3500. Он вопросительно посмотрел, я согласно кивнул. Спиридоний перевел вам 10500 опыта. Очень интересные серьги. Отвод глаз, редкая характеристика. Выглядит, конечно, дешево, но я думаю, что многим женщинам они понравятся, и кольца не останутся без внимания. Я пожал плечами, помнится, с утра провел эксперимент. Напялил 3 кольца и начал играться с котом. Он меня прекрасно видел, серьги надевать не стал, уши не проколоты. Заберу по 10 за каждое изделие. Стоило труда оставаться невозмутимым, кто бы мог подумать. Спиридоний перевел вам 50 тысяч опыта. Мусор, я заберу за 3000. А это, аукционист отделил от последней кучки, одно единственное кольцо, что я скрафтил утром, уже на 2-м уровне мастерства. Затрудняюсь ответить, сколько оно стоит. Вы сами-то понимаете, что создали. Обычное старое кольцо низкого качества. Уровень 2. Характеристики артефакта. Вероятность обнаружения тайника плюс 1. Дополнительные свойства. Проницательный взгляд. Меня сообщение тогда обрадовало суммой полученного опыта и перспективы. Вы создали артефакт класса обычный, получено 50 единиц опыта. Характеристику понимаю, наверное. У владельца кольца больше шансов найти клад. Да, в общих чертах. А еще у владельца кольца может быть родная характеристика, заточенная на поиск, скажем, плюс 3. Чтоб вы понимали, он сам по себе миноискатель, а с колечком возможности сильно возрастают. У гнома горели глаза. Непонятно, что такое проницательный взгляд. Человек рентген, или он что-то другое видит. Я надевал, ничего не изменилось. Все верно, у вас эта характеристика не открыта и уровень не соответствует. А что он делает? Допустим, у меня этот навык есть, вижу ваши первичные характеристики. Хоть скрывать особо нечего, я все равно непроизвольно поежился, неприятно. Надену кольцо, увижу больше, но не то главное. При прокачанных воровских навыках, это кольцо такой бонус дает. Примерно, как электронный микроскоп в 17 веке. Понял. Ну раз юноше все понятно, то пусть он сам это колечко на аукцион выставит. Хорошо, но как это сделать? Я ожидал привычной уже реакции, но гном меня удивил. Положите ладонь на черный стол. Я подчинился, тут же ахнув, меня чуть не смело потоком информации. Наименование, цены, десятки тысяч слотов, покупки, продажи, форум с обсуждением и все это в цвете. Это и есть аукцион, услышал я голос старика. Создавайте временный ник, торговать желательно инкогнито. Пришлось потратить некоторое время, потыкаться в настройках, пока сообразил, Что тут да как. Затем нашел раздел с бижутерией и наконец-то выставил кольцо. Увидев цену, гном едва слышно хохотнул. «Юноша, вы тот еще сюрприз. Выставить кольцо второго уровня за 200 тысяч, даже я бы не осмелился. Мне есть у кого поучиться, шаг я поставил в 5% от стоимости. Посмотрите на лот еще раз. Ну надо же, уже ставку сделали вторую. Снимаю шляпу, юноша, вы смогли меня удивить». Не стал обращать внимания на слова гнома. Я кое-чего не понимал, и это обстоятельство начинало напрягать. «Скажите, Спиридоний, как осуществляется процесс торговли? Предмет я отдал вам, потенциальный покупатель видит только характеристики. Как он его получит, если купил?» «Здесь все просто. Вы зарегистрировались на аукционе, система вас распознала и поставила соответствующий значок рядом со шкалой свободного опыта. Теперь не нужен контакт с аукционным столом, заходите прямо через значок. Вы можете делать ставки и покупать, находясь в любом месте, исключая заводи. Для получения товара можно прийти сюда, либо заказать доставку, в любое место, исключая заводи. Но чтобы продать, придется прийти ко мне или к любому другому аукционисту». «Понятно», объяснил. «Да, я уже зашел через свой интерфейс и любовался на красивую цифру, 250 тысяч, должно быть». Я улыбался, потому что подобревший вдруг гном вернулся к своему прежнему состоянию. «Юноша, стоять тут и ждать не обязательно. После продажи опыт поступит на ваш счет, за минусом моего процента, разумеется». «Минуточку». Посчитав причину моей задержки важной, гном не стал настаивать, зарылся в бижутерию, которую назвал мусором. А я, раз уж теперь вхож на аукцион, решил прикупить нужную вещицу, не отходя от кассы, так сказать. Быстро нашел раздел, начал листать. Недешево оно стоило. 20 тысяч за пустой, 25 полный. К чему мне пустой? Никаких тебе ставок, цена зафиксирована, так даже удобнее. Оплатил, местом выдачи выбрал зал аукциона и принялся ожидать. Интересно, как это будет? Ведь я не заметил ни одного курьера, никто не входил и не выходил. Ответ получил через пару минут. За спиной открылась дверь, уличная, между прочим, вошел молодой парнишка с ником Шустрила. «Доставка». Я по инерции поднял руку. Шустрила улыбнулся и вручил мне бархатистую коробочку 2 на 2 сантиметра. Я тупо покрутил ее в руке. «Нужно проверить товар», напомнил о себе курьер. «Ах да, извиняюсь». Внутри оказался желтый камушек размером с булавочную головку. «Малый накопитель темной материи 10 тысяч из 10 тысяч». Я кивнул. «С аукционного счета списано 20 единиц свободного опыта. Примечание. Услуга доставки». «Ну да, я же там что-то оставил». Шустрила изобразил поклон и вышел. «Для курьеров у нас отдельная дверь», пояснил Спиридоний. Рассеянно кивнул. Держа камень, я попробовал понять, как и куда его приспособить. Находясь в моих пальцах, то есть при прямом контакте, он давал приятную добавку к материи, стоило вернуть его в коробочку, и я опять оставался при своих грошах. «Поместите его во внутреннее пространство, хранилище», пришел на помощь Спиридоний. «Не потеряется, захотите вынуть, просто представьте его, так же как и с остальными предметами». «Понял, спасибо». Убедившись, что показатель в 10 тысяч вновь греет душу, задал не менее важный вопрос. «А где можно опыт на наличные поменять?» «Юноша, не расстраивайте меня, я уже начал думать, что вы не безнадежны, а тут опять бестолковый вопрос». «В магазине, конечно». Поблагодарив разочаровавшегося во мне гнома, отправился в обратный путь. «Не забывайте ко мне дорогу, юноша, если сотворите что-то стоящее, можете написать, сами знаете где. Вот же черт не русский». Глава 14. «А может, черное есть? Уж не знаю, Максим, на какой смотр ты собрался?» Сосед-пенсионер смерил меня недоверчивым взглядом. «Но вот черных касок, я не видал, мы же не пиндосы какие, чтобы в сраме всяком ходить, мы серьезные сварщики». «Жаль, не теряя времени, я прикинул к ноге рабочий ботинок». «Да одень ты нормально, походи, попрыгать еще желательно, мало ли где работать придется, носок-то на этой обувке усиленный, легковушка проедет, не заметишь». «Это хорошо», рассеянно бросил я, напялив наконец рабочие ботинки. «Великоваты малость». «Ну если малость, то ничего страшного, с двойным носком впору будет». «Куда ты говоришь собрался-то?» «Какой смотр?» Старый сварщик, кряхтя, уселся на табурет. «Я, дядя Вася, не на смотр иду, а в катакомбы городские осмотреться. Есть у меня парочка друзей, давно там обитают, Говорят, на следы библиотеки Ивана Грозного напали. Представь, если найдем, легенда так себе, но ничего гениального и не требовалось. Дурость это, Максим. Как со своей Мегерой расстался, так чудить начал. Да и места там нехорошие, люди пропадают. Это и при Союзе было и раньше. И что, много пропало? Много, немного, но и сейчас случается. Один раз, четко помню, старик поднялся с табурета и не спеша подошел к секретеру. Давно я в альбом не заглядывал. Так что за случай-то? Я молодым тогда был, на стройке подсобничал. Разный у нас народ присутствовал и бывалые попадались. Стройка же, сосед откопал свой древний альбом и теперь листал пыльные страницы. Ага, вот они, глянь-ка. За спиной фотографа светило яркое солнце, так что кадр получился прекрасным. Даже время не сильно его попортило. На фоне новенькой пятиэтажки позировали человек 30, судя по одежде простые работяги. Если приглядеться, можно рассмотреть следы засохшего цемента на робе, разные по возрасту, от студента до пенсионера. Мужики беззаботно улыбались. Как сейчас помню, сфотографировались мы за пару недель до пропажи. Вот они, старик растянул губы в улыбке, узловатый палец указал на левый край фотографии. Два обычных мужика, если не брать в расчет их рост. Тот, что ближе к центру, был явно выше 2 метров, сам крепкий, широченные плечи, на лице циничная полуулыбка. Второй, его полная противоположность, щуплый, мелкий, не больше 1,5 метра вместе с прической, дрищ, одним словом, всегда вдвоем ходили. Тот, что побольше, Семен фамилию забыл, избывал их он, 11 лет отсидел, за убийство. А второй, Валентин или просто Валек, и прозвище у них общее было, 1,5 слесаря. Я усмехнулся, подходило. Несколько аварий в тот день случилось на теплотрассе, аварийка не справлялась, по всему городу мотались, вот и выдернули слесарей с нашего управления в старый город. Я-то на объекте остался, что с подсобника взять, бетон с раствором месил, а вот Степаныч, бугор наш, с ними поехал. Зашли, значит, 1,5 слесаря в коллектор, а Степаныч, значит, за пузырем, благо магазин близко. Сбегал и стоит, ждет, он потом нам сам рассказывал. Подходит к нему мужик, да странный такой, в плаще черном и широкой шляпе, и говорит: «Не ходили бы вы туда, прорыв сегодня». Дядя вздохнул воспоминанием и продолжил. Так, Степаныч и посмеялся: «Мы же слесаря, уважаемый, кому как не нам прорывами заниматься». Странный мужик махнул рукой, дескать, я предупредил, и ушел во свояси. А бугор все ждал, пузырь не спешил раскупоривать, час ждал, два. Уже и обед прошел, а слесарей все нет и нет. Подходил туда, кричал, даже спускался недалеко, да только тихо там было. Ближе к вечеру вызвал милицию, не быстро приехали, уже и начальство всю плешь проело, вместе с женами слесарей. И все, спросил я, ожидая развязки. С собаками их искали, ничего, кроме лужи крови в каком-то тупике. Ох и долго потом Степаныча мурыжили, и на стройку к нам всяких сыскарей понаехало, спрашивали, записывали, да только без толку все, не нашли никого, 40 лет почти прошло. Дядя Вася загрустил. Да, жаль мужиков, сказал я, чтобы заполнить паузу. А показать можешь, коллектор тот, на карте. Принялся копаться в телефоне, настраивая приложение с картой. А на кой оно тебе? С подозрением спросил пенсионер. Так чтоб не соваться, куда нельзя, нашелся с правильным ответом. Ах, ну да, чего это я? Постарел совсем. Надев очки, он тыкнул пальцем. Вот, недалеко от Комсомольской площади. Все, теперь я туда не ногой, честно соврал я, тут же переведя тему. Дядь Вась, как насчет робы? Она вроде брезентовая. Есть роба, подтвердил тот. Даже новая, а на кой? Ах да, старик стукнул себя по лбу. Сейчас Максим, сосед в молодости, был чуть покрупнее меня, и одежка, соответственно, впору не пришлась. Но ничего страшного, хорошо, что не мала, а то, что болтается, терпимо. Рассчитавшись с пенсионером 2 новенькими 5000-ными купюрами, я поспешил домой. До ночи, на которую у меня уже были планы, оставалось много времени, а бездельничать я не привык. Поэтому взялся за работу как бешеный ювелир. Заготовки колец, браслетов и остальной бижутерии, которую можно изготовить вручную, только отлетали. К моему глубокому сожалению, процесс прервался звонком. Мама. Нет, маму я люблю, это самый близкий мне человек, не считая отца, но проблема в том, что я хорошо ее знал и прекрасно понимал, о чем пойдет речь. Привет, мам. как жизнь молодая, а я вот на свидание собираюсь, с интересной девушкой познакомился, в библиотеке работает, в кино пойдем. Ох, Максим, я смотрю, ты на позитиве, восклицательные и вопросительные знаки, я так рада, что ты не заперся в себе. Ох уж это мама, с какого перепуга я должен запираться, я же свободен. Постой, ты же сказал, в библиотеке работает, я правильно поняла, ты решил приобщиться к интеллектуалам? Нет, мам, что ты, я ее в алкомаркете встретил, выбирала между двумя вискарями, 5- и 7-летними. Я предложил взять оба и Буратино на запивон, так и завертелась, смешная она Лизой зовут. Ну и врунишка ты, мама рассмеялась. Я-то думала, грустишь, вот мы с папой и решили посиделки устроить. Марью Евгеньевну помнишь, дочь друга дедовского, вот ее с дочкой и позвали, так что ждем тебя в пятницу, к 5. Мама, блин, не посиделками это называется, а смотринами. Мало тебе Вики, именно так я с ней и познакомился, только тогда это была внучка бабкиной подруги, сука. Хорошо, мамуль, мы с Лизой придем и сразу хочу предупредить, ничего жирного, Лизок на диете. Максим, так у вас серьезно, я-то подумала, шашни мелкие, всякое бывает, по молодости. Хм, хорошо, ждем обоих, но Марью Евгеньевну с дочкой я уже пригласила, неудобно как-то отказывать, разместимся в общем. Лиза твоя на диете, значит, и готовить много не надо, вот и решили. Ждем в пятницу, целую, сынок, пока. Что-то я заврался, хотел от смотрин отмазаться, в итоге получил геморрой. И где я теперь Лизу возьму, может отболтаться? Заболела Лизка, поездом переехала, нет, только хуже сделаю. Не поверит, начнет названивать по 5 раз в день, у подъезда дожидаться. Пойдут нервные срывы и мне придется переезжать к родителям, совсем не айс. Творческая мысль свободного человека заработала на полную мощь. А что если? Ты вообще офигел, Ковалев? Я, вообще-то замужем. Возмутилась Пышка, услышав мое предложение. Да ладно тебе, Кать, халявный стол будет. Да и скольком перетру, в курсе будет. Знаю я ваше перетру, с последнего корпоратива под мышкой его несла. Калек у ней мужик компактный, но с понятиями и бухнуть не дурак, однозначно договоримся. 5000, и всего на один вечер, ты станешь Лизой, простимулировал и дал немного информации. Представь, что это ролевая игра, ты незнакомка, сумевшая захомутать матерого холостяка, он приносит розы, каждый день. Катерина хохотнула, к тому пятаку, тортик добавь и никакого интима. Слава системе. Глава 15, указанный на форуме адрес, привел меня в очень уж старый район. Даже таксист с трудом нашел, поглядывал на меня как на полоумного, словно спрашивая, кто тут вообще жить согласится. Я точно не согласен, больно уж дома тут древние, 3-этажки, да в трещинах все. На форуме писали, что во дворе меж тех халуп, площадка есть, рядом беседка крытая и калитка в ней, как раз на тот дом смотрит, под номером 13. Днем детишки бегают, под вечер выходят пенсионеры с шахматами, но до полуночи все сваливают. К беседке я подошел в 1:05 ночи, детей там точно не было, зато присутствовала парочка, в темноте именно так и показалось. Здоровенный парень, реальный богатырь, грудь что 2 барабана, руки, плавно переходящие в бычью шею, напоминали ковши экскаватора, от него даже в сидячем положении мощой несло. Простое имя Конан, очень даже подходило, а второй, которого я принял за подружку здоровяка, был полной противоположностью. Мелкий субтильный тип с ошарашенным взглядом и не особо подходящим именем Ярила. Хотя, кто я, чтобы судить? «Привет, народ!» «Здорово, Макс!» – прогудел Конан. «На крысюков поохотиться пришел?» «Да, как-то легко ты одет, для охоты», – недоверчиво выдал Ярила, поглядывая на мои треники и футболку. «Погрызут же! Сменка тут!» – я потряс баулом. «А народ здесь часто ходит?» «Нет, с полуночи до 6 утра обывателей вообще не бывает», – ответил Конан. Поверив здоровяку на слово, я открыл сумку и принялся облачаться в сварочную робу. А вот это подход к делу, вот это я понимаю, даже тяжелые ботинки прихватил, похвалил Конан. «В первый раз, наверное?» – спросил Ярила. «Ага, что, так заметно, я уже зашнуровывал ботинки». «Да ты же первый уровень, мы с Коном уже по 3-му получили и все на ксысоварах. Может, с нами пойдешь?» – спросил Конан. Поднимаясь, его голова почти уперлась в потолок беседки, с хрустом поломанных костей размял бычью шею. «И тебе проще, и нам 3-й не помешает, будет кому спину прикрыть». «Это Кон дело говорит, вмешался его напарник. «Одному там опасно», — посмотрел на здоровяка. «Рано еще, давай минут 10 подождем». В последние два раза пришлось по подвалу шарахаться, выискивая, забыл, что ли. «Давай подождем», — легко согласился Конан. Ночная трель сверчков успокаивала, настраивая на сонный лад. Где-то недалеко взвыла и быстро успокоилась кошка. Оглядев ночную округу, я уселся на скамейку и посмотрел на двух абсолютно разных парней. Один явный культурист, вон как мышцы на бицепсе играют, даже в темноте видно. А второй больше на интеллигента-очкарика похож, если рядом с ним поставить ноутбук, картинка станет гармоничной. Но как ни странно, парочка друг друга дополняла. Наверное, можно присоединиться. Если возьмете с собой, не откажусь, но сразу предупрежу, опыта у меня нет. Это дело наживное, Макс. За мной пока держись, я вроде как танк, он хохотнул. А на руки защиту взял, поинтересовался Ярила. Пальцы в секунду оттяпают. Достав сварочные краги, положил их на стол. Простые, обывательские, разочарованно выдал тот. Дай-ка попробую. Зажав монструозные перчатки между рук, он закрыл глаза и через секунду раскрыл, чтобы на них уставиться. Невероятно, но факт, они уменьшились, став более компактными. «На-ка, глянь». Ярила был доволен. «Простые перчатки низкого качества. Характеристики. Физическая защита плюс 2%. Круто. Так ты портной? Ага, третьего недавно изучил. Ох и накладно это и долго. Сколько должен? Да не надо ничего». Ярила поднял руки. «Мелочь это, да и кач лишним не бывает. Так, погоди-ка», сунул руку в карман. «Вот, меняемся, значит», вручил ему колечко. «Ух ты, инта плюс 2, откуда?» Ярила подпрыгнул, щелкнув маслами то ли позвоночником, тут же напялив бижу. «Артефактора качаешь?» Прогудел вопросом Конан, тут же добавив. «Крутая профа, я вот стормозил, когда мне выбор дали, коктейль как раз энергетически готовил». Система спросила, «Хочу ли я стать алхимиком?» С дурей согласился. «А ты думаешь, я как профу выбрал?» «То же самое было, и я», — добавил Ярила. Все трое, не сговариваясь, рассмеялись. «Вот, пригодится», — Конан протянул мне несколько мелких пузырьков. «Малый флакон здоровья восстанавливает 20 единиц энергии жизни. Малый флакон материи духа восстанавливает 20 единиц темной материи. Не пожалел, аж по 3 штуки сунул. Я тоже жалеть не стал. Тебе, наверное, сила нужна, или лучше ловкость?» Вопрос не застал его врасплох. «Силу тоже с дури качнул. Теперь меня даже в качалку не пускают, пару станков сломал». Ярила на это хихикнул. «А вот с выносливостью беда, надолго меня не хватает». «Значит, выносливость?» Чувствуя себя Дедом Морозом, достал еще одно колечко. «Офигеть, Макс, это ж дорого, я доплачу», полез в карман. «Я тоже доплачу», поддержал друга портной. «Спиридоний перевел вам 306 тысяч опыта». «Круто. Значит, за 340 забрали». «Стоять. Мы честно обменялись, потом сочтемся». «Вроде подействовало, перестали искать свои плюшки». «Мне тоже хорошие шмотки нужны, а алхимия – это не только флакончики со здоровьем». «Точняк, Макс, а еще на выноску есть что-нибудь? Сразу куплю». «Да, конечно, серьги-гвоздики остались. Возьмешь?» «Нет, это мне не в прикол. Хотя, может, Ярила прикупит». Тот уставился на приятеля с немым вопросом типа: «Охренел? Не для себя, подружке подаришь». «Может, и подарю». Ярила вдруг погрустнел. «Поругались, что ли?» — поинтересовался я. Новоиспеченный приятель лишь рукой махнул, — ответил Конан. «Тут в другом дело, она еще не знает, что его подружкой является. Смейся, смейся, вот возьму и познакомлюсь, но только уровень у нее высокий, не видно какой». Я понял, что это старая дружеская тема для шуток, и не стал вмешиваться. «Пора», — Конан поднялся. «Пока какая-нибудь группа нубов не приперлась, надо поглубже забуриться. Я пока мало что знал, поэтому тихо пошел за ними. В этих старых домах вход в подвал располагался отдельно от подъезда, так что я был рад встрече с более опытными игроками. Искать бы мне спуск в чужие чертоги, по всем подъездам, а они, между прочим, с домофонами». Конан, на правах самого здорового, начал спускать по загаженной лестнице. Освещения, кроме звезд, никакого, но и его хватало, чтоб понять, здесь сначала пьют, потом трахаются, а уже после всех удовольствий, выводят из организма лишние отходы. «Фу, так и гадит здесь, засранцы», — выдал здоровяк. В этот момент из-под его ног выскочило что-то темное и юркое. Взревев раненым зверем, тут же дико зашипев, мимо меня прошмыгнула кошка. Ярила, на это громко чертыхнулся, даже лук огромный достал, выглядело это как фокус, не было и вот уже в руках, тетива натянута, тускло блеснул наконечник стрелы. «Чертова кошка!» – бросил он, пряча оружие. Здоровяк тем временем открыл подвальную дверь. Проем показался мне темным зевом в никуда, но ненадолго, в следующую секунду помещение осветило тусклое мерцание, а его источник болтался на потолке. И если это лампочка, то я, глава местной администрации. Как только Конан шагнул за порог, лампочка синхронно двинулась дальше и никаких тебе проводов. «Ты что, светляка не изучил?» Заходя в подвал, я прошел мимо вставшего сбоку Ярилы. Он, видимо, заметил мой открытый рот при изучении непонятного источника освещения. «Я нуб первого уровня, что ты хотел? А как ты крысюков бить собирался? В темноте? Или ночное зрение прокачал?» Конан прошел дальше, а Ярила решил засыпать меня вопросами. «Да ничего не прокачал, у меня фонарик есть», продемонстрировал, посветив ему в глаза. «Нет, Макс, так ты быстро обнулишься. Эй, болтуны!» Здоровяк развернулся, став похожим на реального Конана-варвара. «Мы идем или нет?» «Мы быстро его нагнали». «А что, крысовары прямо здесь напасть могут?» Спрашивая, я достал волшебный инструмент шиномонтажника. «С чего ты взял?» Здоровяк развернулся и теперь с подозрением смотрел на меня. «А кого ты ищешь?» «А-а-а», он коротко хохотнул. «Халявщиков высматриваю». И пошел дальше. Светляк полз в нескольких метрах впереди, освещая обшарпанные стены старого подвала. «Можно подумать, я все понял. Как крысюков бить начнем, поймешь», — пояснил Ярила. Тем временем, наш здоровенный предводитель остановился у металлической двери, покрытой толстым слоем ржавчины. Вместо дверной ручки, на ней было что-то вроде небольшого штурвала, прямо как в фильмах про постапокалипсис. «Это что, вход туда?» «Почти, межмирье, пузырь, заводь, по-всякому называют», напустив важности, сказал Ярила. «А обыватели как же, неужели пройти не могут? Я вот не слышал, чтобы слесаря или даже бомжи по другим мирам путешествовали. Так, они ж дверь не видят, и если рядом с ней окажутся, стараются побыстрее куда-нибудь свалить. Страшно им, ясно, открывай тогда, чего ждем?» «Не так быстро, герой», бросил Конан. «Сначала баф». Чтоб уж совсем нубом не прослыть, молча понаблюдал за тем, как Ярила коснулся плеча здоровяка и двинулся ко мне. Скорость восстановления жизненной энергии увеличена. Плюс один. Скорость восстановления темной материи увеличена. Плюс один. Ниже появился таймер с обратным отсчетом. Получается, это и есть тот самый баф и действует он 6 минут. В общем-то, круто, жаль, что время ограничено. Мое здоровье, в данный момент, сильно завышено за счет 4 колец. 2 браслетов и цепочки с кулоном, все на нее, на выносливость, плюс 16 смотрелось круто, жаль, что на силу получилось меньше, но тут ничего не поделаешь, пробовал надеть 2-е кольцо на каждый палец, не прокатило, с ногами тоже ограничения, на всякий случай напялил удачу с критом. Основные характеристики: человек, имя Макс, уровень 1, прогресс 100%. Свободный опыт 347 120, здоровье 270 из 270, темная материя 5540 из 40, интеллект 4, сила 9 плюс 8, ловкость 4, выносливость 11 плюс 16, крепость тела 100 плюс 10%, меткость 40, удача 1 плюс 1, критический урон плюс 1%, с материей, после покупки накопителя, вообще никаких проблем. Так что я, не особо парясь, наклепал несколько сотен колец, используя купленную по дороге домой бижутерию. Заодно убедился, что таким макаром ничего выдающегося не получается. Ручками нужно работать, и чем красивее получается вещь, тем неожиданнее результат. Насчет красоты я загнул. Конечно, всего лишь детсадовские поделки из проволоки. Но ведь и отталкиваюсь я не от каких-нибудь королевских ювелиров. Конан, вопреки моему предположению, не стал крутить бомбоубежищный штурвал, а просто коснулся двери, та с противным скрипом отворилась. Малая локация сопряжения миров. Возможны прорывы ничтожных сущностей. Пахнуло чем-то химическим вперемешку с тухляком. Новоиспеченные друзья не стали медлить, распахнув дверь пошире, скользнули внутрь. Я тоже не задержался, вошел и чуть не ахнул. Здесь тоже подвал, но какой? Вниз вели полуразрушенные ступени. Светляк, взлетев наверх, уперся в потолок, до которого было не меньше 5 метров. Оттуда свисала какая-то дрянь, мох, паутина или все вместе, не понять. Стены покрыты тем же и жуткая вонь. Процесс с адаптацией завершен. Вонять тут же перестало. Ну наконец-то, думал, уже стошнит, пожаловался Ярила. Закрой рот, Макс. Бы-бы. Конан выглядел да нельзя довольным. Да ладно тебе, свой первый раз вспомни. Вступился Ярила. Я что, я ничего, просто боевое настроение нагнетаю. С этими словами, в его руках материализовался здоровенный меч. Если представить гриф от профессиональной штанги, то можно понять, каких он размеров и веса.